Оловянные копи Корнуэлла. Святой Матфей рассказывает нам, что Иосиф был человеком состоятельным, и у нас нет никаких оснований подвергать его слова сомнению, если Иосиф мог себе позволить установить на могиле Христа надгробие, значит, он был действительно богат. По купеческой традиции тех лет он зарабатывал деньги на добыче олова. А если рассмотреть легендарное путешествие с Граалем в Британию, маршрут Иосифа в точности совпадает с классической схемой перемещения судов с оловом, который незадолго до рождения Христа описал греческий автор Диодор Сицилийский. «С отливом, — писал он, — олово перевозят на остров Иктис. По-видимому, речь идет об острове Сент-Мишель в заливе Маунтс-Бэй, Северный Корнуэлл. Отсюда купцы перевозят купленное у местных жителей олово в Галлию. Лошади с мешками олова 30 дней идут через Галлию к устью реки Рейн. Традиции ремесла очень сильны в Северной Франции, Западной Ирландии, Северном Лондоне и в оловодобывающем регионе Корнуэлла. Все они свидетельствуют об участии Иосифа в оловянном бизнесе. Особо ревностно он вел свои дела в Корнуэлле. В начале 20 века были записаны такие слова одного из кузнецов по олову. «Братство рабочих по металлу – одно из самых старых. Как и все мастеровые, мы бережно храним наши традиции. В частности, жива легенда, что Иосиф приводил в Корнуэлл свои корабли. Однажды он привез сюда младенца Христа и Деву Марию. Они сошли на берег острова Сент-Мишель».